«Неважно», — отмахнулась Гермиона. «Пришло время для начального зельеварения. Мазетворение», — автоматически поправила я. «Мазетворение», практически не задумываясь, согласилась с моей трактовкой названия Гермиона. «Первый этап — запитать плиту и поставить на нее котел с водой». «Почти сделано», — отозвался Рон, прикасаясь к каменному кубу, высота которого достает нам до подбородка. «Осталось только поставить туда котел с водой, доставай лестницу». «Сейчас», — сказал Симус, вытаскивая из-за угла лесенку, по которой можно было удобно взобраться наверх. «И надо было убирать все по местам перед уходом, всегда надо убирать за собой», — строго сказала Гермиона, следя за процессом водружения маленького котла на красный кружок, что загорелся после прикосновения Рона к камню. «Так, для одной порции кинуть туда 6 бегунков и 3 обманщицы», — прочитала следующий пункт в рецепте Эйлин. «Секунду», — сказала я одновременно с Невиллом, и мы пошли брать нужные ингредиенты. Бегунки уже не пытались сбежать в наших руках, а обманщицы — слиться с окружением. Кинув в котел нужные ингредиенты, мы принялись ждать, пока над ним не появятся 3 разноцветных пузырька. Что интересно, цвет пузырьков не очень важен, только нужно, чтобы они были разными. Пока ждем, надо измельчить плоды прыгунков, освежающих порывов и красненьких цветочков, скомандовала Гермиона. «Делаем», — кивнул Рон и, достав нужные ингредиенты, раздал их Эйлин, Симусу и Невиллу, которые и стали их измельчать на разделочной доске. Следя за их действиями, Рон сказал: «Потом положите все в одну ступку и растолчите». «Такого нет в рецепте», — нахмурившись, сказала Гермиона, сверяясь с листком. «Дома я кучу раз это делал», — уверенно заявил Рон. «Так что не стоит сомневаться в методах семьи Уизли. Но рецепт писал твой брат», подозрительно посмотрев на него, сказала Гермиона. «И с конечным измельчением должен справиться и пойманный нами разрыхлитель. Он всегда опускает и так всем понятные моменты», — отмахнулся Рон. «Типичный Перси. Кстати, все оценили его способ подарить больше баллов факультету. Додуматься же надо, дать задание первокурсникам побродить по краю запретного леса». «Не отвлекайся», — скомандовала Гермиона. «Я же в это время следила за кипящим варевом». Спустя несколько минут ингредиенты были измельчены, и недовольный Рон пошел их толочь в ступке. «Три цвета», — сказала я, указав на 3 разноцветных пузырька, медленно поднявшихся из котла. «Рон, готово?» — быстро спросила его Гермиона. «Дай мне время», — ускорив свои движения, — сказал он. «У нас есть всего 5 минут после появления 3 разноцветных пузырей», — поторапливала его Гермиона. «Так и знала, что не надо было толочь». «Без паники», — уверенно сказал Рон, всматриваясь в получающуюся кашу. «Немного настояться этому вареву не помешает», и спустя примерно минуту он сказал: «Готово». Подскочив с места, Рон прямо со ступки начал выскребать получившееся месиво в булькающий котел. «Так», — протянула Гермиона, вспоминая рецепт, — «теперь надо немнемного помешать и кинуть внутрь 2 разрыхлителя, не переставая помешивать». «Чур я кидаю разрыхлителей», — вызвался Рон, подходя к нашему расфасованному запасу ингредиентов. «Тогда я мешаю», — неуверенно сказал Невилл, подходя к котлу с большой ложкой в руках. «Отлично», — кивнула Гермиона. Дальше все прошло быстро. Пока Невилл помешивал, Рон скинул 2 разрыхлителя, которые были больше похожи на морковку с когтями. Еще через 5 минут помешивания получившееся варево стало вязким и приняло цвет, близкий к белой коже. «У-у-у», — протянул Рон, — «как будто варим там кого-то». «Бэрэр», — передернула Невилла, и он перестал помешивать. «Вот зачем ты это сказал? Не время», — строго сказала Гермиона, смотря в листок с рецептом. «Теперь надо перелить получившуюся жидкость в тару и ждать, пока она станет вязкой, не переставая ее помешивать». «Ой», — переведя взгляд с немного сконфуженной Гермионы на получившуюся мазь, — «мы не решали, как лучше поступить». «Хм», — протянул Рон, — «странно, зачем переливать? Легче же прямо из котла зачерпывать, а потом обмазывать им все ссадины, чтобы тара была свободна для следующей порции», — предположила Илины, прикоснувшись к квадратному камню, отключила красный кружок, который грел котел. «Что же», — сказал Симус, — «у Хагрида таких котлов штук 30, если не 40, так что не так уж и страшно. Может, выскрести оттуда мазь в банку, когда остынет». «А нет», — очнулась Гермиона, схватившись за свои кудрявые волосы, — «все же так хорошо шло». «Не переживай», — сказала я, похлопав ее по плечу, — «в следующий раз все лучше получится». «Да», — грустно согласилась Гермиона, смотря на рецепт. В другой раз: «Эй, ребятки, услышали мы окрик Хагрида. Если не поторопитесь со своим зельеварением, то можете еще сильнее опоздать на ужин. Мы скоро закончим», — крикнул в коридор Рон. «Ничего, что один мелкий котелок заполнен получившейся мазью». «Нормально», — добродушно сказал Хагрид из глубин дома. «Только оставьте его остыть, и можно будет пользоваться». «Отлично, за котелок не влетит», — радостно объявил Рон. «Так, собравшись с мыслями», — сказала Гермиона. «Симус, отставь котел на подоконник. Эйлин, Хила и Невилл, уберите беспорядок, а ты, Рон», — указала она на него ручкой, которую достала из глубин своей мантии, — «расскажешь мне все, что знаешь про этот рецепт». «Но ужин», — расстроенным голосом сказал Рон, смотря на окно и прикидывая, сможет ли вырваться из внезапно образовавшейся нежелательной работы. «Подождет», — отмахнулась Гермиона, — «все равно пока не приберемся, не уйдем отсюда. Как раз успеешь все рассказать». «Ладно», — опустив плечи, смирился со своей участью Рон. «Эту мазь мы все готовили дома, чтобы быстрее оправляться от наших приключений. Одно время мама каждое утро ее готовила. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первые уроки 3.20. К концу недели Гермиона успешно выполнила все задания из листка и получила поздравительные аплодисменты от нас и недовольные от Рона. И дни потекли вперед. Теперь некоторые предметы повторялись, закрывая свободную пятницу, и этот факт должен был усложнить выполнение новых заданий, которые появились на листке ровно в понедельник, но этого не случилось. Как-то так получилось, что Гермиона смогла ровнее распределить свое и наше время и в спокойном темпе выполнять поручения листка за баллы. Уже со второй недели старосты других факультетов прознали о хитром плане Перси по получению большего количества баллов для Гриффиндора, и теперь они тоже начали включать в свои листки задания на окраине запретного леса, изготовление какой-нибудь простейшей мази или налаживание связи со сверстниками путем различных рассказов о магических предметах. «Как я об этом узнала? Малфой подходил к нам и хвалился, что благодаря его прозорливости Гриффиндор больше не сможет вырываться вперед. Рон, конечно же, со всем рвением похвалил его, и мы тоже сказали спасибо. Интересно, а в конце месяца будет задание на 100 баллов, в котором скажут выполнить что-то вместе с учениками других факультетов? И стоит ли мне вообще интересоваться об этом вслух?» Уроки продолжали быть информативными и интересными. Трансфигурация пока больше походила на математику со своими формулами и переменными. На чарах и заклинаниях мы проводили разминку наших кистей и практиковали разные стандартные стойки колдовства под рассказы Флитвика о самых разных жизненных ситуациях в волшебном мире, где эти знания могут пригодиться. Зелья под присмотром Северуса Снейпа были напряженным предметом. С одной стороны, пока что это готовка из необычных ингредиентов с различными результатами, но вот с другой, если совершить ошибку, профессор непременно начнет высказываться об умственных способностях провинившегося, снимет баллы и скажет написать эссе, где будет изложена заминка ученика. В общем, все его не очень любили, но предмет выполняли одним из первых и старались изо всех сил, чтобы не вызвать гнев ужаса подземелий, как Северуса Снейпа прозвали в Хогвартсе. Не знаю, правда, как эту строгость можно назвать ужасом, но вот Невилл из-за своей неуверенности вкупе с неуклюжестью привлек много нежелательного внимания профессора и теперь чуть ли не заикается, увидев его. И это странно, мне казалось, что у Невилла должен быть иммунитет к такого рода упрекам. Или здесь дело в том, что он хорош в зельеварении и просто не может этого показать на уроке. Думаю, он справится с этим страхом со временем и с нашей поддержкой под боком. История все еще занимательна. Профессор Бинс не скупится на множество красочных иллюзий, чтобы показать произошедшие события, а параллельный рассказ об истории двух земель не дает заскучать. Наверное, так и выглядит мастерство преподавателя с опытом в несколько смертных жизней. Уроки подготовки стараются выжать из нас все соки для продвижения в ощущении магического потока. Я все еще занимаюсь вместе со всеми, но во второй половине занятия профессор Трюк рассказывает мне о своем опыте и потихоньку передает знания. Уже сейчас я свободно могу укреплять и усиливать свое тело, только вот недовольство Трюка моих ужасных растратах на каждое действие никуда не делось. К сожалению, для обуздания этой проблемы мне надо полностью почувствовать свой магический поток, что у меня никак не выходит. Кажется мне, что загадка моей способности по управлению магией без ощущения этой самой магии останется неразгадана и в следующий учебный год. Так что мне осталось только работать с тем, что есть, пока профессора будут ломать голову. Астрономия вызывает такое чувство ничтожности, что это даже захватывает. Осознавать, что вокруг нас такие огромные просторы и мы вольны будем их свободно изучать на старших курсах, неимоверно вдохновляет, а некоторых и пугает. Вообще, странно, что есть те, кого космос пугает. Мы же маги, а значит, будем способны справиться с любой напастью. Уже сейчас невесомость не вызовет у большинства проблем, а отсутствие воздуха и защиты от внешней среды ложится на чары или артефакты. Разве это не круто? Но это будет в будущем. А пока мы изучаем нашу планету и стадии ее развития, которые нам показывают прямо в кабинете астрономии. Думаю, профессор Синистра подсмотрела парочку приемов профессора Бинса. На защите профессор нам рассказывает о самых распространенных видах животных или живых предметов, показывая способы их успокоить или моменты, когда лучше к ним вообще не подходить. Оказывается, летающие и освещающие все вокруг шары тоже разновидность живых предметов. Их создает один артефакт, который где-то в конце первого года обучения собирают на факультетах Тадгард и Валдорф в качестве практики первокурсников. И эти живые светильники тоже имеют свой характер, если их попробовать обидеть, то ты или ослепнешь из-за яркости ответной реакции, или они перестанут тебе светить вовсе. Задобрить их можно также при помощи легко усвоиваемого магического шарика, который даже у меня не получается идеальным. Видимо, этот навык сложнее, чем кажется на первый взгляд. И да, профессор Квиреллу так и не запомнил ни одного имени, точнее, сделал вид, что не запомнил. Меня он почему-то помнит, но притворяется, что даже не старался вслушиваться, приравнивая к остальным. Наверное, это его причуда. Тетя говорила мне, что они есть у каждого. Например, взять моего же дядю, он недолюбливает магию, хоть ее проявления и окружают нас всех. Странно, да, но с этим ничего не поделаешь. Травология и вправду захватывающая. Каждый урок нам будут презентовать новый вид растений, которые нам нужно изучить и написать отчет об особенностях. Еще нам будут давать возможность собрать плоды изучаемых видов, если это вообще возможно. Так и проходили дни за днями. Мы узнавали что-то новое, пытались научиться начальной окклюменции по методике акромантула, безуспешно придумывали имена для моей совы, обильно ели вкусную еду, навещали Хагрида из-за задания или желания угоститься его готовкой, которую можно есть лишь при определенных внешних обстоятельствах, иногда ходили по опушке запретного леса, могли переговорить с другими группами волшебников, например, Рону успел за несколько недель бросить 5 вызовов по волшебным шахматам, которые он, конечно же, выиграл, занимались подготовкой для создания первого заклинания и изучали тайны замка под моим предводительством. К сожалению, кроме новых знакомств с картинами и статуями, это принесло лишь баллы для факультета. Словом, проводили этот месяц со всевозможным рвением к изучению всего и вся вокруг, не забывая следовать расписанию Гермионы. Еще стоит отметить мои еженедельные походы в больничное крыло. Там мадам Помфри пыталась понять, что со мной происходит, и опасно ли это что-то для меня. Пока ничего, кроме постепенного безвредного роста моего магического потока и аномальной способности физического тела подстраиваться под этот стремительный и обильный рост, обнаружено не было. Хаем, протянул Рон в последнюю пятницу сентября, когда мы сидели в гостиной Гриффиндора после внеурочных занятий в библиотеке. «Разве это справедливо? Ты все еще возмущаешься?» – спросил Симус, посмотрев на него. «А как здесь не возмущаться?» – спросил в ответ Рон. «Только подумайте, на этих выходных будет пир, а потом целый бал, но так как мы еще маленькие», – передразнил он слова своего брата, – «то мы будем только на пире». «Несправедливо. А разве не ты говорил, что после отбоя нельзя выходить за пределы гостиной из-за страшных монстров?» – спросила его Гермиона, не отводя взгляда от читаемой книги, что лежало у нее на коленях. «Это другое», — отмахнулся Рон. «Да и вокруг будет куча взрослых волшебников. Просто тебе завидно, что старшие братья будут на балу, а ты нет», — сказала я то, что видела в его глазах. «Это», резко посмотрев на меня, сбился с мысли Рон, но через секунду обреченно вздохнул и продолжил. «Правда. Поэтому и говорю, что несправедливо. Они, значит, будут развлекаться, а я сидеть в комнате и спать, это нечестно. кто вообще придумал правило, что на бал можно ходить только с третьего курса. Думаю, это был Дамблдор, предположила Эйлин. Вместе с деканами, дополнил ее слова Невилл. А чего вы-то такие спокойные? Подозрительно осмотрев нас, спросил Рон. Неужели не хочется ворваться туда всем назло? Или у вас уже есть какой-то хитрый план по проникновению? Если последнее, то я в вас разочаруюсь. Как можно было не посвятить меня в детали? Рон, ты же сам понимаешь, что этот бал – то же самое, что и скучные встречи наших родителей, лежа на диване, сказала Эйлин. Я такие посиделки просто не перевариваю и планирую не появляться там вплоть до выпуска. Правда? Удивленно спросил Рон. Тогда почему мои братья были так взволнованы? Нет, отрицательно мотнул головой он. Здесь определенно есть что-то еще, что-то тайное. Нет там ничего тайного. Хлопнув книжкой, раздраженно сказала Гермиона. Я спросила у старосты девочек, а потом уточнила у профессора МакГонагалл. Это обычный бал. Там будут танцы, музыка, напитки, разная еда и конкурсы. Все. Обычное развлечение в учебном заведении. Правда? Повторил Рон. Тогда все вообще не сходится. Дома у нас практически каждый месяц тоже получается бал. Все Уизли и волшебники с окрестностей собираются, танцуют, едят, сочиняют песни и всячески веселятся. С чего бы вечным звездам таких посиделок так нервничать? А мне почем знать? Закатив глаза, спросила его Гермиона. Сам у них спроси, это несложно. И если вы не против, я пойду в комнату. После этих слов она встала с кресла и правда ушла, прижимая увесистую книжку к себе. Ну вот, протянула Эйлин, провожая ее взглядом, ты ей надоел. Неправда, встал на свою защиту Рон. Просто этот внезапный пир нарушает ее план по выполнению заданий, нахмурившись, заключил он. А ты-то почему хмуришься? Пихнул его в плечо Симус. Это же победа Уизли. Нет, случайная победа, да и та еще не факт. Что случится? Вздохнув, сказал Рон. Думаешь, она успеет? Спросила я, и вправду находясь в раздумьях. Как только сегодня сообщили о пире в эту субботу, она сама не своя ходит. Получится? После минутного раздумья уверенно сообщил Рон. Там одна мелочь осталась, и если она поднажмет, то успеет. Да, согласно протянула я. Придется мне, наверное, нарушить запрет на полеты, чтобы успеть. Предложишь ей сесть тебе на спину для быстрого перемещения? Со смешком спросила Эйлин. Я хочу это увидеть. Тогда вставай с нами рано утром, предложила я. Недовольно скривившись, выдала Эйлин. Она любила на выходных поспать до обеда. Я отказываюсь от своих слов. Отказ принимается, подняв руку, заявил Симус. Я мог бы немного подкорректировать свое расписание в теплице, задумчиво сообщил Невилл. Как по-вашему, так мы сможем выиграть время. Да, вперед, облокотившись на спинку широкого дивана, фальшиво обиделся Рон. Все против меня, а я, между прочим, вам мамины пироги даю, и где моя поддержка? Ты даешь нам по пирогу за участие, с улыбкой уточнила детали Эйлин. Кстати, когда они прибудут? В утро воскресенья, мстительно посмотрев на нее, сообщил Рон. Так что, если хочешь все свежее, то придется встать пораньше. Не еет, по-настоящему ужаснувшись, приняла сидячее положение Эйлин. В выходной, именно, серьезно кивнул Рон. Я хотел сам сходить, а потом вам раздать после завтрака. Здесь он посмотрел на Эйлин и дополнил. Или обеда. Но раз уж все меня предали, то сами забирайте свои пироги. Звучит справедливо, поддержала я его игру. Эй, где здесь справедливость? Возмутилась Эйлин. Нет ее, умудренно кивнул Рон. Спустя еще несколько разговоров после отбоя мы разошлись по своим комнатам, и, увидев уже спящую Гермиону, я и Эйлин решили тоже лечь в кровати. Привычно проснувшись рано утром, я заметила одну из своих соседок, которая необычно рано проснулась. «Извини, я тебя разбудила?» – тихо спросила Гермиона. «Нет», – ответила я, широко зевая. «Я так обычно и встаю. Привычка. А ты чего так рано? Собралась куда-то? Если я выйду сейчас, то смогу успеть закончить все задания до конца воскресенья», – сказала Гермиона, продолжив натягивать на себя мантию. «Вот как?» – кивнула я. «Скажи, как понадобится моя помощь? И вчера, после того, как ты ушла, Невилл спрашивал про изменение своего расписания в теплицах, чтобы подстроиться под тебя. Так что не забудь с ним поговорить по этому поводу. Вы мне поможете?» – удивленно спросила Гермиона, замирая на месте. «В смысле, я знаю, что вы поможете мне, если я вас попрошу, но самолично вызваться. А что в этом такого?» Пожав плечами, начала я выбираться из теплых объятий одеяла. Я не Эйлин, чтобы шипеть на всех, кто посмеет меня разбудить пораньше. А Невилл и так все свободное время в теплицах проводит. Если бы не запрет от Спраут, то он бы там ночевал. Верно, согласилась Гермиона и, вновь вернув себе возможность двигаться, с надеждой посмотрела на меня. Так ты не против походить со мной по Хогвартсу до завтрака? Не против, беря щетку, зубную пасту и полотенце, ответила я. Мне и так каждое утро особо нечем заняться. Только подожди меня, сказала я, заходя в ванну. Ага, услышала я счастливый голос Гермионы за закрытой дверью. Надеюсь, этим разговором мы не потревожили сон нашей Эйлин, а то она и правда будет недовольна на нас шипеть во время обеда или даже завтрака. Отбросив ненужные мысли, я привычно расположилась напротив раковины и всмотрелась в отражение. «Все как всегда», – пробормотала я, увидев там привычную картину, состоящую из четырех разных призрачных фигур, разве что змея теперь достает не спящую на моей шее девушку, а мужчину в очках, впрочем, все еще безрезультатно. Умывшись и почистив зубы, я вышла в нашу общую комнату, застав там Гермиону за черканьями в своем блокноте, и принялась быстро облачаться в школьную форму. «Я готова», проверяя кобуру с палочкой и накидывая на себя мантию, объявила я, «что у нас на повестке раннего утра». «Ты и так знаешь, что осталась одна мелочь», ответила Гермиона, «но ее все еще много». Хаем, придирчиво осматривая украшенный большой зал, протянул Рон, «и вправду похоже на обычный бал. Здесь даже как-то слишком много от тех встреч, что устраивают Малфой. Обычный бал», пожав плечами, сказала Эйлин. «Просто ты можешь сравнивать только с Малфоями. Остальные семьи делают тоже что-то схожее с ними, но со своими особенностями». «Все равно подозрительно», — не оставил своих предположений Рон. «Не может здесь быть все так просто. Возможно, во время бала они будут устраивать взрывные испытания», — предположил Симус. «Или здесь им скажут отражать атаку монстров», — без раздумий предложил другой вариант Невиллу. «Серьезно?» — удивленно посмотрев на него, — спросила Гермиона. «Да», кивнул Невилл, «моя бабушка любит такие забавы. Так вот почему меня не брали к Лангбаттомам», внезапно осенила Эйлин. «Но пир в честь окончания месяца выше всяких похвал», высказалась я. «С этим не поспоришь», поддержал меня Рон, накладывая себе вторую порцию съестного. «Кроме самых разнообразных блюд от привычной хогвартской до морской кухни со множеством вкусных десертов в придачу, вокруг стояла праздничная атмосфера. Все ученики, начиная с третьего курса, надели праздничные мантии и даже смешались между факультетами. Наверное, после нашего ухода они устроят что-то грандиозное». Слушая приятную мелодию, которую играли зачарованные инструменты, я наслаждалась приятной компанией. Но все когда-нибудь заканчивается, закончился и пир, и все младшие курсы отправили по гостиным. Праздничные украшения не миновали и коридоры Хогвартса. Повсюду были развешаны узоры разной сложности, а картины, статуи и призраки поздравляли с окончанием первого учебного месяца. Даже стены замка шептали мне что-то подобное, опустив привычную манеру наслаждения своими секретами. Уже в гостиной мы успели занять вакантные места рядом с камином. Обычно на них всегда сидит кто-то из старших курсов. «На следующей неделе мы будем изучать первое заклинание», — сказала Гермиона, держа свою палочку в руках. «Ага», — спокойно кивнул Рон, развалившись в кресле. «Мы знаем. Ты же сама сказала нам прочитать план обучения. Волнуешься?» — участливо спросила у нее Эйлин. «Немного», — пропустив слова Рона мимо ушей, призналась Гермиона. «А вдруг у меня или кого-то из вас не получится? Тогда нужно будет попытаться еще раз», — как само собой разумеющееся ответил Невилл, смотря на потрескивающее пламя в камине. «Разве тогда мы не будем выглядеть слабыми уже по-настоящему?» — продолжила задавать вопросы Гермиона, смотря вперед. «А мы разве уже не прославились как странная группа из класса для отстающих?» — непонимающе спросил в ответ Симус. «Она имеет в виду реальную слабость, а не какую-то беспочвенную репутацию, сформировавшуюся на основании предрассудков», — пояснила я. «А-а-а», — понятливо протянул Рон. «Вечно у тебя получается все понять, но не стоит об этом думать. Мы определенно великие волшебники, и первое заклинание точно не станет на нашем пути. А я думаю, что у Рона не будет получаться еще месяц, а то и два», — с улыбкой высказалась Эйлин. «Эй», — возмутился он, — «с каких пор я самый пропащий? С тех, как мы выяснили, что только у тебя получается отыскать проход в класс для отстающих», — С готовностью ответила Эйлин. Даже у Хилли это не выходит. Это, наоборот, доказывает мою неординарность. Спустя секунду нашелся Рон. Неординарность в другую сторону, прыснула Эйлин. Вот увидите, заявил Рон, поднимая свою палочку. Я точно смогу овладеть первым заклинанием за одно занятие. Не обещая невозможного, тяжело вздохнув, сказала Гермиона. Ты же сам знаешь, что по плану мы будем осваивать его несколько занятий, а потом еще пару месяцев практиковать в различных ситуациях. Задумавшись и пряча палочку, протянул Рон. Тогда освою быстрее вас всех. Уже лучше, одобрительно кивнула Гермиона. Чур мне пирог от Уизли, если я сделаю это раньше, спохватилась Эйлин. Не проси невозможного, отмахнулся от его слов Рон. Я и так из-за вас впал в немилость. Ты мог бы расписать ситуацию своей маме, предложил Симус. Разве она не будет рада придать тебе мотивации? А эта идея, обрадованно сказал Рон. Но лучше о ней сообщить во время изучения второго заклинания, или чар. Далеко ты отодвинул, присвистнула Эйлин. Немилость всегда страшна, понимающе кивнув в сторону своего друга, сказал Невиллу. Вате, важно протянул Рон. Один из лангботтомов меня точно понимает. Опять эти ваши заморочки, пожаловался Симус. Разговаривая перед загадочным камином, мы проводили свое время, по-своему празднуя завершение первого месяца в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первое заклинание 4.0.1. Не могу поверить, что я и вправду сюда пришла в такую рань, подавив зевок, сказала Эйлин. Тебе не надоело повторять это с самого завтрака? Закатив глаза, спросил у нее Рон. Беру пример с тебя, Уизли, устало сказала она. В это свежее утро воскресенья мы впятером собрались рядом с Совятней для получения причитающихся нам пирогов. Гермиона сейчас бегала по Хогвартсу, стараясь не попасться Филчу и в рекордные сроки закрыть оставшиеся задания. И я уверена, что она успеет. Сама же Совятня не изменилась с моего прошлого посещения. Все такая же высокая башня на холме в небольшом отдалении от замка. Сюда ведет широкий и крепкий мост, а вокруг самой башни есть еще парочка пристроек и что-то вроде парка с фонтаном. В воздухе туда-сюда летают совы, наполняя пространство звуками взмаха крыльев и уханьем. Если же смотреть с некоторого отдаления и проявить капельку воображения, то Совятню можно было принять за маленький замок с одной высокой башней и несколькими низкими, что как раз и венчали верх пристроек. «Хила, твоя сова все еще отвергает все варианты возможного имени?» — спросил меня Симус от скуки. «Да», — подтвердила я, смотря на облачное небо, на котором меня привлекло одно примечательное пятно. «А вот и она», — сказала я и вытянула руку перед собой. Спикировав к нам, моя сова удобно устроилась на моей руке и начала с интересом осматриваться. «И тебе привет, совушка», — нежно сказала я, потрепав ее перышки. «Мы сюда пришли забрать посылку Рона». «Уху», — расстроенно ухнула сова, перебрав лапками. «Хила, я ни разу не видела, чтобы ты что-то отправляла совиной почтой», — начала Эйлин, роняя свое тело на ближайшую скамейку. «Неужели ты никому даже письма не пишешь, а должна?» — с непониманием спросила я, отвлекшись от почесывания совы. После моего вопроса ребята переглянулись, и спустя одно немое совещание первым решил высказаться Невиллу. «Бабушка обязала меня писать ей минимум раз в неделю. Я знаю», — кивнула я. «Понятно, к чему ты клонишь, но дядя и тетя не говорили мне писать им. Думаю, без меня в доме они вздохнули свободней». «Уверена?» — с сомнением спросила Эйлин. «Раз тебе не хочется писать им о себе, то разве не интересно узнать, как дела дома? А там что-то могло измениться?» — ответила я вопросом на вопрос, в ответ получив пожатие плечами. «Может же быть и такое, что опекуны захотят с тобой связаться», — сказал Симус. «Но как они смогут это сделать без совы?» «Хм», — задумчиво протянула я, посмотрев в наполняющиеся надеждой глаза совушки. «Возможно, ты прав. Значит, напишу им что-нибудь короткое и уточню этот вопрос». «Уху», — радостно ухнула сова, начав самостоятельно ластиться к моей руке. «Зачем тебе вообще сова, если ты не собиралась писать родным?» — с интересом спросил Рон. «У нас дома три совы, но даже они иногда скучают. Все же почтовые птицы очень любят путешествовать. Я как-то не задумывалась об этом», — призналась я через секунду. «Она мне просто понравилась, а я ей показалась надежной. В таком случае отправь ее с письмом по другим совятням», — предложил Рон. Они сейчас во всем магическом мире и чуть-чуть в Магловском есть. Поспрашивай их про имя для своей совы, а то у нас уже идеи кончаются. А если она ей внезапно понадобится, поинтересовался Симус, тогда пусть воспользуется личным свистком, просто ответил Рон. Каким еще свистком? Спросила я, посмотрев на нахохлившуюся от его слов сову. Тебе не дали свисток? Удивленно спросил Рон, но спустя несколько секунд продолжил. Хотя она точно необычна. Где еще можно увидеть, чтобы сова была привередлива к имени? Именно, ликующе показав на него, сказала Эйлин. Я ей о том же с самого начала говорила. Свисток, протянула я и, пригладив ей перышки, обратилась к сове. Тебе же не нужен свисток. Да, сама услышишь мой зов, верно? Уху, довольно ухнула сова, соглашаясь со мной. И такое, оказывается, бывает, смотря на нас, сказал Невиллу. Пока остальные скрашивали ожидания другими разговорами, я пыталась придумать, что такого написать тете с дядей. А еще же Дамблдор является моим опекуном. Он тоже может ждать от меня письма, или если бы ждал, то так бы прямо и сказал. Я как-никак прямо рядом с ним живу. Сложно все это. Вот она, крикнул Рон, указывая куда-то вверх. Его крик прервал мои размышления и привлек внимание окружающих, которые здесь ждали посылки, навещали питомцев или просто гуляли. В небе прямо над нами висел довольно увесистый сундук, который легко держала сравнительно небольшая пестрая сова. «Спускайся сюда», указывая рядом с собой, крикнул Рон. Сова легко выполнила его просьбу и с глухим стуком приземлилась вместе с сундуком недалеко от нас. «Молодец, стрелка», сказал Рон и подбросил в сторону совы несколько кусочков специального корма, которые та быстро словила. «Так, посмотрим, что внутри». Потерев руки и присев рядом с ящиком, с которого сова уже слезла и теперь важно ходила рядом, пробормотал он. «Целый ящик пирогов?» Обрадованно, но тихо спросила Эйлин, вскакивая со скамейки. «Нет, конечно», усмехнулся Рон. «Я бы точно от такого не отказался, но, увы, просто здесь не только мои посылки. Мама любит отправлять все сразу. Тогда где твои братья и другие члены семьи Уизли?» Спросил его Невилл, оглядываясь. «Откуда мне знать?» – спросил его в ответ Рон, а потом пояснил. «Сейчас моя очередь забирать ежемесячную посылку. Потом надо будет раздать часть в башне Гриффиндора и на обеде передать тем, кто учится на Тагарте и Валдорфе. Звучит как та еще головная боль», – посочувствовал другу Симус. «Это всего один раз в год», – отмахнулся Рон. «В следующие месяцы не моя очередь». «Погоди-ка», – подозрительно протянула Эйлин. «Твоя мама лично отправляет посылки и побочным ветвям?» запнулся Рон и задумался на 2 секунды. «Нет, скорее всего, ей их родители приносят посылки, а мама уже складывает все в сундучок», похлопав по деревянному изделию с узорами различных веток и листьев, сказал он. «Как-то это непривычно», пробормотала Эйлин. «У каждой семьи свои правила», безразлично сказал Невиллу. «Не отвлекайте меня», помотал головой Рон. «Сейчас найду пироги, раздам вам и пойду пристраивать сундук в комнате». С этими словами он открыл его. Сразу же изнутри выскочил какой-то белый прямоугольный предмет, который остановился прямо напротив лица Рона. «Только не кричалка», — успел обреченно прошептать он. Рональд Биллиус Уизли, раскрывшись и высунув язычок, строгим женским голосом сказала белое письмо с узорчиками: «Выслушай меня внимательно. Я выполнила твою просьбу, но до конца года ты лишаешься своих преференций. И раз решил потратить все на своих друзей, то убедись, что они общаются с тобой не ради выгоды. Не повторяй прошлых ошибок», — закончила письмо и без каких-либо вспышек развеялась пеплом. «Неудобно вышло», — тихо сказала Эйлин. «И что значит потратил все на друзей? Не берите в голову», — быстро сказал Рон, закапываясь по пояс внутрь сундука, и мы слышали лишь его приглушенный голос. «Вот это и вот это мне, ага, а это лучше оставить здесь». И вот, вынырнул он из деревянного ящика с 4 разноцветными свертками в руках. «Разбирайте». «Спасибочки», сразу же подскочила к нему Эйлин, аккуратно вынимая белый сверток. «Все твои имеющиеся и будущая невоспитанность прощена», — официальным голосом сообщила она. «Оставь это при себе», — все еще находясь в расстроенных чувствах, — ответил ей Рон. «Спасибо», — кивнул ему Симус, забирая красный сверток. «Если надо будет что-то взорвать, то только позови». «То есть целый пирог от Уизли ничего не поменял?» — удивленно спросил Рон. «Еда никогда не встанет между нашей крепчайшей дружбой», — заявил Симус с совершенно серьезным лицом. «Если нужно будет что-то из теплиц, то я постараюсь достать», — легко сказал Невиллу, забирая желтый сверток. «Применю эту возможность лишь в час нужды», — улыбнулся ему Рон. «Хм», — хмыкнула я, беря свободной рукой зеленый сверток, который был запечатан печатью с изображением буквы W и зверька с длинным телом. «Мне тоже надо что-то пообещать взамен, только если ты считаешь, что этот дар выше, чем усилия, затраченные тобой на выполнение его просьбы», — пояснила Эйлин, поглаживая свой сверток. «Понятно», — протянула я, — «тогда я просто его заберу». «Справедливо», ничуть не расстроившись, кивнул мне Рон. «Так», — строго сказала Эйлин. «Во-первых, так поступать неприлично», — указала она на меня, на что я пожала плечами. «А во-вторых, где пирог Гермионы?» — спросила она Рона. «Я сам его ей отдам», — ответил он. «Не стоит так напрягаться», — хитро сказала Эйлин. «Я точно могу доставить его ей в сохранности, мы же соседки, а у тебя и так сегодня много дел». «Прямо как и у Гермионы, вы можете и не встретиться. А про обед ты совсем забыла?» – спросил Рон, из-за чего она досадно поморщилась. «Она же может его пропустить», – вдруг пришла Эйлин в голову идея. «Ты же знаешь, как она увлекается. Тогда отдам завтра или вечером подожду ее в гостиной», – не поддался на уговоры Рон. «Эх», – расстроенно опустив руки, выдохнула Эйлин. «Не ожидал от тебя такого», – покачал головой Симус. «Что?» – возмущенно спросила Эйлин. «Вы просто не понимаете всю важность этих пирогов, а от Гермионы пары кусочков не убудет. И если на чистоту, то ей вообще не надо было давать пирог. Она и так бы участвовала в дуэли». Неодобрительно посмотрев на нее, Рон закрыл сундук, отдал заранее приготовленное письмо Стрелке, которое сразу же взмыло в небо и через миг исчезло, и молча пошел в сторону замка. Сундук медленно парил за ним. Симус и Невиллу также молча ушли. «Что я не так сказала?» – спросила меня Эйлин. «Ты и так знаешь», – не смотря ей в глаза и пристраивая сверток в своей верной сумке, – ответила я. «Вот же ж», – выдохнула Эйлин и побежала вслед за тремя волшебниками. «Ребят, я сожалею. Временное помутнение рассудка. Хотите, я извинюсь перед Гермионой, когда ее встречу?» «Ребят, не обращая больше внимания на мелкие проблемы, я направилась в сторону пристроек Совятни. Мне говорили, что здесь можно найти бумагу, пищи и принадлежности, конверты и печать Хогвартса. Вместе с перебирающей от нетерпения лапками совой, я зашла в немного людное помещение со множеством столов и открытыми с двух сторон окнами, наверное, чтобы птицам было легче здесь летать. Заняв свободное место и пристроив свою сову на удобную жердочку рядом, я сразу же заметила, как прямо на столе начало появляться все нужное. «Интересно», — пробормотала я, заглянув под стол, и, не обнаружив там ничего необычного, решила отложить этот вопрос на будущее. «Сейчас же мне надо придумать письмо». Крутя в руках увесистую перьевую ручку, я напевала себе под нос простую мелодию и думала над началом. Так и не определившись, я решила писать то, что пишется. «Привет, это Хила. Пишу вам, чтобы узнать, не хотите ли вы со мной связаться. Члены моей команды навели меня на мысль, что...» Аккуратно писала я, и с каждым новым выводимым словом это давалось все легче. Вечером этого дня я задумчиво сидела перед камином и ломала голову над его загадкой. Пламя в нем горит обычное, разве что поленья появляются сами. В этом секрет, нужно найти того, кто подкладывает топливо в камин. «Успела», — прервала мои мысли запыхавшаяся Гермиона, которая с облегчением рухнула в кресло рядом со мной, а через глубокий вдох она повернулась к Рону и, бросив в него сложенным листком, сказала: «Съел, ты не пришла на обед и ужин», — строго сказал Рон и, ловко ловя листок, быстро развернул снаряд. «И вправду успела. Раз я вам здесь больше не нужен», — сказал Перси, вставая с кресла в отдалении, — «то я, пожалуй, пойду напомню Анжелике о дежурстве». «Староста», — удивленно посмотрев на незамеченного волшебника, — сказала Гермиона, — «а зачем вы были здесь нужны? Они успели во что-то вляпаться, пока меня не было?» — с беспокойством спросила она. «Нет», — ответил Перси, останавливая свой размеренный шаг в сторону группки старшекурсников. «Просто мой брат порывался искать вас, мисс Грингер, если бы вы не вернулись после отбоя». «Не только я», — дополнил Рон, когда Гермиона перевела на него удивленный взгляд. «Все из нашей компании согласились с этим». «И где же все эти остальные?» — спросил Перси и удалился. «А правда, где все остальные?» — спросила Гермиона, любознательно крутя головой. «Эйлин от тебя прячется», — сказала я, а на вопросительный взгляд соседки пояснила: «наговорила всякое про тебя, и теперь ей стыдно». «А», — хотела было спросить что-то Гермиона. «А Симус и Невилл сидят в комнате, продолжил за нее Рон. «Если бы ты не пришла, то они бы точно пошли с нами на поиски. С чего вы вообще решили, что я пропала?» Нахмурив брови, спросила Гермиона. «Ты пропустила обед и ужин», — резонно заметил Рон таким тоном, как будто этой простой истины не поймет только идиот. «Допустим, все еще не убежденная его аргументом», — протянула Гермиона. «И это все, а должно быть что-то еще?» Пришла очередь Рона недоумевать. «Верно», — чуть заторможенно кивнула Гермиона. «Мне приятно, что ты за меня беспокоился. Не я один беспокоился», — без задней мысли поправил ее Рон. «Да, спасибо, Хила», — с улыбкой дополнила свои слова Гермиона, посмотрев на меня. «Я просто сидела рядом с камином, захотела я внести некую ясность. Только не говори, что не пошла бы со мной на ее поиски», — недоверчиво сказал Рон. «Ты же согласилась». «А я и не отказывалась от своих слов», — сказала я. «Всего лишь говорю, что не беспокоилась за нее». «Ты слишком веришь в возможности первокурсников», — пробормотал Рон. «Не все такие, как ты, как я», — наклонив голову, спросила я. «Именно», — кивнул Рон. «Не все могут слабым ударом кулака расколоть огромный камень, а с тех пор ты стала только лучше. Еще и заклинание завтра быстрее всех освоишь. Я бы не была так уверена», — пробормотала я, уставившись на потрескивающий огонь. «Ты тоже нервничаешь?» — спросила меня шепотом Гермиона. «Это нормально, все же мы будем пытаться сделать что-то по-настоящему волшебное и новое. Моя мама мне писала, что нерешительность надо перебороть, сделав первый шаг. Нечего здесь сопли разводить», — вмешался Рон и уверенно продолжил. «Мы будущие великие волшебники, и точка. Одно из простейших заклинаний не должно вызывать у нас и толику эмоций. Даже восторга от первого исполнения?» – спросила его Гермиона. «Восторг можно», – чуть подумав, – разрешил Рон. «Я не нервничаю», – подала я голос, – «просто не очень уверена, что все получится. Вы же знаете, что я не чувствую своего магического потока». «Да-да», – со скучающим видом сказал Рон. «Ты рассказывала, но для той, кто не чувствует своей магии, ты слишком хорошо с ней управляешься». «Это тоже не так», — вздохнула я. «Чем больше я пользуюсь магией, тем чаще у меня возникает чувство, что я неразборчиво лью воду из огромного ведра в маленький сосуд. А действие с палочкой — это более тонкий процесс. И что тогда будет? Конечно, я могу как-то почувствовать, что поток магии уменьшился или вернулся в норму, но это больше похоже на недомогание, чем на что-то ранее мной неощущаемое. И получается, что все мои навыки крайне посредственны. Вы же все слышали, как трюк ругает меня каждое занятие. Флитвик ругаться не способен», — попытался успокоить меня на этот счет Рон. «Несколько сыновей из семьи Уизли пытались его вывести годами, а он спокоен, как озеро Хогвартса. Это уже показатель». «Пытались вывести из себя профессора?» — опешила Гермиона. «Да», — почесал голову Рон. «Старый спор за право на что-то там, не берите в голову. Надеюсь, ты в таком не участвуешь?» — строго спросила Гермиона, прищуренно посмотрев на него. «Нет», — отмахнулся от ее подозрений Рон. «Я был слишком мелким, когда они пытались воплотить свою задумку. Тогда даже родителей директор вызывал. Чего точно братья тогда добились, так это не милости от мамы на целые годы». «Хила», — обратилась ко мне Гермиона после прослушивания его оправдания, — «у тебя получится, у нас всех получится, ведь мы великие волшебники», — с улыбкой закончила она, перенимая настрой Рона. «Точно», — пробормотала я, вытаскивая свою палочку из кобуры. «Великие волшебники, вот это настрой», — радостно поднял кулак вверх Рон, невольно создавая слабый порыв ветра. «Это первое заклинание — ничто перед нашей мощью». «Верно», — кивнула Гермиона, стараясь отогнать непрошенные мысли. «Верно», — повторила я и сжала свою палочку, отчетливо ощущая ее мерный сон. «Кстати», — сказал Рон, разрушая некоторую мистическую атмосферу у меня в голове, — «я с обеда хотел отдать это тебе», — обратился он к Гермионе, ложа на стол лохровый сверток с красной печатью на вершине. «Что это?» — беря презент в руки и с интересом его осматривая, спросила Гермиона. «Можешь считать это поздравлениями за первый выигрыш в дуэли», — через силу признал свое поражение Рон. «Точно», — спохватилась Гермиона. «Ты еще должен кое-что сказать». «Не должен», — отвернулся от нее Рон. «Ты доказала свою правоту, и этого достаточно». «А вот и нет», — осталось стоять на своем Гермиона. «А вот и да», — не собирался уступать ей Рон. Наблюдая за их перепалкой, я беззастенчиво улыбнулась, а потом выкинула из головы все переживания. «Все же такое состояние мне не свойственно, я больше привыкла действовать, Именно действие от меня требуется завтра, а последствия, с ними я разберусь, чем бы они ни были. Юные волшебники, начал говорить профессор Флитвик и сделал паузу, стоя на единственном возвышении в огромном классе, где с удобством расположился весь первый курс Гриффиндора. Утреннее солнце хорошо освещало помещение через высокие окна, а расстеленные вокруг маты, что покрывали пол и стены, давали ощущение безопасности. «Сегодня важный день для вас», — продолжил профессор. «Первое заклинание не только очень сложный шаг, но и до невозможности индивидуальный. Весь этот месяц вы готовились к этому занятию с неподдельным энтузиазмом, и я это видел. Но всегда есть те, у кого с первого раза может не получиться, и это нормально. Я как тот, кто не мог освоить простейшие заклинания целых два месяца, говорю, что это не страшно и никак не может сказаться на будущем волшебника. Ведь все зависит от вашего упорства и опыта. Так давайте же вы наберетесь столь важного опыта, после которого сможете по-настоящему называться волшебниками», — остановился Флитвик на высокой ноте и, осмотрев волнующихся первокурсников, с доброжелательной улыбкой скомандовал: «Принять стандартную стойку. Это просто. Вытащить палочку из кобуры, выпрямить спину, заложить свободную руку за спину, приставить пятки друг к другу, пододвинуть палочку к лицу, практически к кончику носа. Молодцы», — похвалил нас Флитвик, радостно хлопнув в ладоши. Сразу же после этого перед каждым учеником и одним профессором появилось одинокое белое перо, которая резко выделялась на темном фоне окружения. А теперь, как мы все повторяли на тренировках, достав свою палочку и показывая пример, становясь в идентичную нам позу, рассечь воздух и взмахнуть, проделал он действие и четко сказал: «Вингардиум Левиаса», — перо воспарило перед ним, повинуясь мановению палочки. «Давайте», — подбадривающим тоном призвал он нас к действию. Я сделала глубокий вдох и закрыла глаза. За ночь чуда не произошло. Я все еще не ощущаю магический поток, но он все же меня слушается. Все говорят, что слушается, а значит, это так. Палочка до сих пор в легком сне, который никак не проходит. Дамблдор говорил, что это из-за того, что моя магия спит. Вот только сколько это будет продолжаться, неважно, — отрезала я размышления, что гоняло в голове по сотому кругу. «Действуй, Хила». Медленно выдохнув, я открыла глаза и, успешно игнорируя разноголосые выкрики других учеников, начала воспроизводить отточенные движения. Рассечь воздух. Палочка проводит легкую горизонтальную дугу в воздухе. И взмахнуть. Еще одно движение, которое завершает магический узор, делая его похожим на разрезанную вертикально лодку без паруса. «Вингардиум Левиаса», — четко сказала я, направляя палочку в невидимое изображение в воздухе. «Представить последствия магии». Перо взмывает в воздух и повинуется следующим взмахом моей палочки. Как только образ в моей голове сложился со словами и узором, вокруг меня разошелся сильный порыв ветра, который подхватил не только меня, но и всех вокруг, заставляя парить в воздухе. «Что происходит? Кто это сделал? Я не могу спуститься. Почему я не могу управлять полетом?» — услышала я различные выкрики со всех сторон. «Что же касается меня, то я тоже не могла свободно летать. Я как будто застыла в вязком желе, которое подняло нас всех в воздух и мешает двигаться. Мне надо произнести финита». Нас тоже обучали теории этого заклинания, на всякий случай. К несчастью, я не успела ничего сделать. Резко вся вязкость ушла, и медленно парящие ученики вместе со своими перьями быстро приземлились на мягкий пол. Как будто кто-то резко придавил, а потом также резко отпустил. «Хила Поттер», — услышала я грозный крик парящего надо мной Флитвика. «Что ты здесь устроила? Как у тебя вообще вышло что-то подобное?» — спрашивал он, пригвоздив меня взглядом, а мне и сказать было нечего. Так его возможно разозлить, только и услышала я громкий шепот Рона, за которым последовал звук какого-то удара. «Я», — привстав с удобных и мягких матов, сказала я и почувствовала, что вновь оказалась под давлением, как будто прибавили мне веса в несколько сотен килограмм. Вспомнив уроки подготовки, я попросила свою магию сделать меня сильнее и вскоре без особых проблем встала под удивленным взглядом Флитвика. «Это была Вингардиум Левиаса», — сказала я, прямо смотря на хмурящегося профессора. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт «Что нельзя называть». Первое заклинание 4.02. Профессор Флитвик успокоился очень быстро, сменив гнев на живейший интерес. «Обычная Вингардиум Левиаса?» — риторически спросил он, становясь ногами на землю. «Продемонстрируй», — махнул он рукой и, осмотрев встающих с матов учеников, обратился к ним. «Я о вас тоже не забыл. На практиках и не такое случается, так что продолжайте заниматься и всегда будьте начеку. Вперед, урок еще не закончен». Первокурсники легко вняли словам Флитвика, только отошли от меня подальше, не то чтобы это им поможет в случае чего, но они попытались сделать хоть что-то. «Давай, Хила!» — крикнул мне Рон, пока Гермиона оттаскивала его в сторону. «Сделай заклинание еще сильнее, чтобы поднять в воздух Хогвартс». «Мистер Уизли», — вздохнул профессор, — «вы же не участвуете в еще одной занимательной дуэли со своими родственниками?» «Не», — легко ответил Рон, — «мне удалось увернуться от всех их подначек». «Тогда воздержитесь от таких предложений», — с улыбкой сказал ему Флитвик. «Хила не поднимет Хогвартс, но ваш совет может легко сказаться на темпе ее обучения в худшую сторону. Вы же этого не хотите?» запнулся Рон. «Нет, мы не хотим, профессор Флитвик», — ответила за двоих Гермиона. «Мы здесь с остальными постоим и будем практиковаться», примерно встав в стандартную стойку, показала она верность своих слов. «И даже не посмотрим», — громко шепнул ей вопрос Уизли. «Тише ты», — прошипела ему в спину Эйлин. «Мы можем делать два дела одновременно. Мои ученики так уверены в своих силах, что уже думают о разделении внимания во время исполнения своего первого заклинания», с гордостью посмотрев на всех вокруг, кто не очень планировали сосредотачиваться на этом самом первом заклинании, громко сказал Флитвик. «Тогда докажите мне, что вы и вправду на это способны. Всем, кто сможет за это занятие правильно сотворить первое заклинание, плюс 55 баллов», торжественно объявил он, вызвав шушуканье в ученических рядах. После этого добрая половина учеников полностью сосредоточились на своих заданиях. «Я же все это время раздумывал о том, где именно ошиблась. Конечно, я почувствовала что-то схожее с практикой на уроках подготовки. Там я как будто выливаю огромное ведро в маленькую колбочку, вот только здесь я бы это сравнила с речным потоком, который внезапно захотел наполнить пиалу. И, что самое странное, пиала легко это приняла. Я начинаю», — предупредила я, пока Флитвик не отводил от меня заинтересованного взгляда. Встряхнув руками и набрав в легкие воздух, я встала в стандартную стойку. «Рассечь воздух и взмахнуть. Вингардиум Левиоса», — сказала я на выдохе, сложив в голове образ работы заклинания, привязывая движение палочки к движению белого пера, что давно упало рядом на пол. Вновь порыв ветра, что вырвался из меня, но на этот раз Флитвик лишь легко взмахнул рукой, развеивая импульс на подходе. Так что только я и перо успели немного подняться в воздух. «Еще раз», — скомандовал мне Флитвик, постукивая по своей мантии палочкой. Я повторила с тем же результатом. «И еще раз, и еще. Чувствуете себя уставшей, мисс Поттер?» — спросил меня Флитвик, отлично зная ответ на этот вопрос. «Я полна сил», — отринула я любые подозрения в слабости, вновь вставая в начальную стойку. «Так я и думал», — кивнул сам себе Флитвик и через секунду сказал: «Повремените немного с заклинанием». Я послушалась, и через несколько заковыристых взмахов профессорской палочки подо мной образовались светящиеся кольца с непонятными надписями, что беспокойно бегали по их краям. «Еще раз», — кивнул мне Флитвик. «Вингардиум Левиоса», — выполнила я нужную последовательность действий. Профессор вновь остановил поток легким взмахом руки, и подо мной некоторые круги и буквы засветились ярче, чем остальные. «Интересно», — протянул Флитвик. «И правда, неодержимость». «Одержимость, профессор?» — спросила я его с некоторым опасением, вспоминая кучу книг с историями про демонов, которые раньше казались мне больше вымыслом. «Да», — кивнул Филиус Флитвик. «Некоторые маги после выпуска с того же Слизерина решают безвозвратно впустить в себя постояльца в обмен на мнимое могущество, хоть и сами писали множество докладов о том, к чему может привести такое решение», — грустно вздохнул преподаватель. «Обычно симптомы у них схожи с вашими. Высокий контроль и увеличение магического потока из-за постояльца, вот только с такой силой приходит неразбериха в заклинаниях и чарах. В учебниках, которые вы обязательно будете изучать, это называется диспропорция магического потока, явление, когда у волшебника собственной магии меньше предоставляемой кем-то или чем-то, тогда возникают большие потери при исполнении простейшей магии», — зажег Флитвик у себя на руке шар пламени, сопровождаемый ощущением чуждости доступной магии. «Вот только я первый раз наблюдаю что-то столь необычное», — указал профессор на меня палочкой. «Неудивительно, что мадам Помфри ломает голову над вашей загадкой, зря я не поверил ей. Я этого не знала, нахмурилась я. Почему мне никто не сказал, что есть еще волшебники с такими же симптомами? Тогда, не стоит спешить, прервал меня профессор. Видите ли, мисс Поттер, одержимость никогда не вызывала такого эффекта, как у вас. Да, заклятия и чары в таком состоянии сложнее заставить работать, а потери легко дают обнаружить такого мага. Но слово «сложно» можно легко применить ко всем заклинаниям и чарам, а вот с дополнительным магическим потоком можно сражаться дольше и, в каком-то смысле, лучше, нужно лишь привыкнуть к некоторым особенностям. Но у вас все это выходит на какой-то запредельный уровень. Чтобы сотворить нечто подобное вашему примеру с Вингардиум Левиасой, мне нужно будет подчистую отдать свое тело по меньшей мере 10 высшим демонам. Да и то не факт, что получится сохранить целостность заклинания, или разум с телом. Очень интересно, вы понимаете, к чему я клоню? Спросил он под конец. Я неодержима, полувопросительно сказала я. Если бы были, то передо мной уже стоял бы не юный волшебник, а труп, жестко сказал Флитвик. Поэтому я и разозлился. Думал, захотели себя угробить ради Вингардиум Левиасы, но вот вы спокойно стоите передо мной и даже потом не обливаетесь. Поистине интересная загадка. Тогда, что мне делать? Спросила я. С потерями у меня справиться пока не получается, ощущаю, что собственная магия мне не принадлежит, хоть она и легко меня слушается, заклинания вытворяют, такое, взмахнула я в воздухе палочкой, указывая вокруг себя. Практиковаться и адаптироваться, уверенно ответил мне Флитвик. Чему меня жизнь не научила, так это тому, что только практика поможет преодолеть трудности, а способность к адаптации позволит выжить в этом мире. Каждый раз звать вас, когда я захочу попрактиковаться, невесело усмехнувшись, спросила я. Можно и без меня, легко ответил Флитвик. Просто научитесь делать финити и сами отменяй плохие заклинания. Под присмотром старших, конечно. Хотите попробовать? Если это поможет, вздохнула я. Тогда практикуйтесь, мисс Поттер, сказал Флитвик, одобрительно кивнув. Теория была вам предоставлена, только помните, что финити служит для разрушения структуры заклинаний, а сама структура заклинания меняется под напором магического потока любого волшебника, поэтому свои заклинания разрушать легче, чем чужие, наставительно сказал он мне и заковыристо взмахнул палочкой, сразу же все кольца подо мной полностью погасли, а через миг появилось новое, с еще более заковыристыми письменами и больше раза в три. Это будет отменять вашу Вингардиум Левиасу. Постарайтесь полностью овладеть заклинанием, не изменяя его в способность запускать все вокруг, включая саму себя, в воздух. Для этого есть способы получше. Постараюсь, сказала я, сжав палочку в руках. Флитвик еще раз одобрительно кивнул в ответ и пошел проверять других учеников. Видимо, каждый из нас сегодня получит от него личное наставление. Эх, как там было, финити используется без каких-либо фигур и знаков. По сути, достаточно знать структуру заклинания, сказать финити и запустить волну магии, которая и разрушит все нужное. Звучит просто, но вот исполнить что-то подобное. Во-первых, как мне узнать свою структуру Вингардиум Левиасы? Я как-то должна ее ощущать во время создания заклинания или что? Во-вторых, как запускать эту магическую волну? Что-то мне подсказывает, что одного слова финити будет недостаточно. В теории говорится, что будет понятнее на практике и надо прислушиваться к своему магическому потоку, но почему-то понятнее мне не стало, а про совет прислушиваться к тому, чего я в помине не ощущаю, еще та задачка. Вингардиум Левиаса, отточенным движением палочки создала я еще один порыв, который поднял меня и перо в воздух и, дойдя до светящегося круга профессора, легко разбился, позволив мне вернуться на мягкие маты. Что же, это будет сложно, но уже то, что я могу создать это заклинание, хоть и каким-то образом изменив его эффект, вдохновило меня на подвиги и подпитало уверенностью в своих силах. А я говорю, что оно дернулось, сидя за обеденным столом в большом зале, продолжал уверять нас Рон. В самом конце занятия у меня почти получилось. Это был ветер, закатив глаза, сказала Эйлин. Мое перо тоже дергалось, если рядом с ним кто-то проходил. Это не то, отмахнулся от ее слов Рон. Я прямо почувствовал, что почти получилось. На следующем занятии я точно смогу поднять это перышко в воздух, предвкушающе закончил он. А если бы делал все правильно, то смог бы сотворить Вингардиум Левиасу после нескольких попыток, Поучительно попеняла ему Гермиона. «Мы же это уже обсуждали», — поднял глаза на зачарованный потолок Рон. «Все эти стандартные движения, позы, ударения и взмахи лишь ограничивают мой великий гений. Даже Флитвик не высказал никаких возражений о моем способе колдовства. Профессор Флитвик всего лишь хотел дать тебе понять, что самодеятельностью нельзя сотворить заклинание», — уверенно заявила Гермиона. «Но ты оказался слишком твердолобым, чтобы увидеть истину». «Да я», — возмутился Рон, но сразу же себя одернул и через силу продолжил. «Тебя извиняет лишь то, что ты смогла поднять это перо в воздух. И ты бы смог, если бы не кривлялся», — не оставляла темы Гермиона. «Дуэль?» — приподняв подбородок, спросил ее Рон. «Я точно смогу на следующем занятии сотворить эту Вингардиум Левиасу, или как там ее, Вингардиум Левиасу», — автоматически поправила его Гермиона, но поняв, что он этого и добивался, досадно цыкнула. «Опять ты за свое. Неужели, кроме дуэли, ничто не является для тебя мотивацией? А как же твое заявление о том, что ты великий волшебник?» «Вот именно что великий», — не отступил Рон. «Я настолько велик, что ни один учебник не может указывать мне на то, как я должен колдовать». Угрюмо сербая суп, я пропускала через себя разговоры окружающих, не особо заостряя на них свое внимание, из-за чего окружение смешалось в неразборчивый шум. У меня не вышло почувствовать эту эфемерную структуру заклинания, сколько бы раз я ни повторяла эту Вингардиум Левиасу. Под конец я вообще без слов ее создавала. Можно было бы гордиться, если бы еще эффект был правильным. «Опять они вцепились друг в друга, разделяя со мной упадническое настроение», — сказал Симус. «Конечно, вцепились», — умудренно сказала Эйлин. «Рон единственный, кто не послушался ее наставлений, и до сих пор стоит на своем, а Гермиона в сердобольном порыве пытается его отговорить от глупостей». «Ну», — протянул Невилл, — «Рон в чем-то прав. Великие волшебники не полагаются на книги. Чтобы стать великим, надо для начала знать основы», — усмехнулась Эйлин. «Глупо полагать, что ты с первого заклинания станешь таким, как Дамблдор».